Мы полагаем, что пространственное служение выше обычного, ибо надо, чтобы сознание соответствовало. Пространственное служение отличается от обычного тем, что не требует для своего выполнения никаких внешних условий. Каковы бы они ни были, мысль и устремление свободны всегда, если сознание в достаточной мере очистилось от связанности внешним плотным окружением. Даже очень высокие духи уединялись в леса и пустыни и далекие горы, чтобы внешняя суета не мешала. Но ныне от служителя общего блага требуется нечто большее. Он ставится в самую середину мирского потока, в самую гущу жизни, чтобы тем более полно и самоотрешенно мог он отдать силы свои на служение миру. Подвиг нелегок, и напряжение сосредоточения превышает все меры земные, но зато и результаты такой самоотверженности огромны. Судить не ему, но нам. Мы видим, как наши лучи, проводая пространство и ассимилируясь с энергиями его микрокосма, становятся лучами самоисходящими и, распространяясь вокруг в сферы его непосредственного окружения, творят незримое благо на расстояниях, которых касается его светоносная мысль. Мыслью творите с нами совместно проекцию эволюции планеты, будущего. Конвейер сознания его постоянно насыщает пространство образами и формами ментальных построений, с нами созвучных и помогающих людям находить правильное направление в их устремлениях в будущее. Колесом сотрудничества называем сердечно-психическую активность такого дозорного сознания, постоянно принимающего наши посылки и насыщающего ими сознание всех, кто ведомо или неведомо для себя может их воспринять. Люди гораздо чаще, чем они думают, черпают новые мысли из пространства. Поэтому задача цементирования его мыслями, созвучными с требованиями эволюции, является делом чрезвычайной и неотложнейшей необходимости. Кому же можем поручить эту ответственную задачу, как не ближайшим? Кто же, как не они, не исказят начертания наши? Кто же, как не они, не выполнит эту работу в полном созвучии с желанием нашим? Фокус сознания их, приемник наших лучей, один на широком пространстве, питающий мыслью своею сознание всех, кто готов воспринять эти зовы. Аура планеты насыщена ими, запечатлеваются они явно уже на сознании множеств. И в этой великой работе тяжкое бремя пространственного служения несут на себе те, кто поставлен нами на развилках планетных путей.